Часть третья. Попала. Глава первая. Были ли последствия у моих приключений? Сложно сказать. На следующее утро замок поразил вирус загадочности. Девчонки ни с того ни с сего вспыхивали румянцем, у стражи за завтраком был бравый и таинственный вид. Близнецы Грейст, ухмыляясь и попинывая друг дружку, следили за мной в четыре глаза. Они мужественно дождались, когда начнут убирать посуду, хотя обычно сбегали раньше всех и как бы между собой завели разговор о купальнях. «Так и не знаешь, кто это был?» — спросил один, одинаковый братец другого. «Не-а», — самодовольно ухмылялся тот. «Но мне понравилось». Тарелки я не уронила по той простой причине, что их уронил кто-то другой, и дружный бряк заставил меня покрепче прижать свою стопочку, но малиновые уши были. Как раз в комплект к малиновым щекам и даже частично шее у двух других девушек, которые сегодня тут работали. Мои шпионские наклонности и болтливые языки посудомоек позволили выяснить, что барьер на входе в купальни, а в некоторых случаях и магическое освещение, не сработал не только у меня. Упс! Мне повезло, я хотя бы видела, куда меня угораздило. Но по итогу рыльца в поцелуях были много у кого. Другое дело, что я все равно понятия не имела, кто оказался соседом по бассейну. Скорее всего, один из стражей, может, даже кто-то из близнецов. Наматывать круги они принялись не так давно, с явного попустительства Дитмера. Неужели дядюшка решил меня замуж пристроить? Не было печали. Близнецы — это двойной удар очарования. Их тактика охмурения — взять в клещи и не отпускать. Причем никогда не знаешь, который из них к тебе подошел, если являются поодиночке. Лично я так и не научилась их различать. И только Ракшис вздыхал, глядя на меня, обзывал бледной немочью и сокрушался, что Дитмер не хочет меня в университет прикладной магии отправить учиться на мастера-кулинара. «Снова за свое! Какой ей университет?» Я застыла с подносом посреди коридора. Голоса доносились из комнаты, где была посуда для торжеств и всякие столовые приборы с глазурями и инкрустациями. В обычные дни там было заперто. Даже магическая печать имелась. Айс Касл ожидал приезда хозяина. Об этом Дитмер сообщил мне, перехватив на полпути к кухне, и настоятельно просил не чудить. «Ну а что ей, всю жизнь провести здесь? Такой талант пропадает!» «Нет у меня денег на университет», — оправдываясь, вздыхал дядюшка. «У меня денег даже на старшую школу не хватит. Это же все бросай и едь, жилье, обеспечение. Кто там за ней присмотрит? Нет уж, лучше тут пусть. Пишет, как виверна лапой, но зато читать научилась меньше, чем за месяц. В документах мне порядок навела. Теперь не теряется ничего, и все на местах». «Я говорил, заведи секретаря». «Я и завел. Только ты ее на кухне как пригрел. Нет бы дядюшку обнять с утра, так она к тебе в припрыжку». «А у нас любовь к блинам. Я все удивляюсь, вот же у прочих от того, что страшное случилось, ум отказывает. А тут, видишь, наоборот вышло. Повезло!» — гудел Ракшис. «Что повезло? Что все случилось?» «Да нет же, я про то, что наоборот». «Я веру всю жизнь буду молиться, что она нашлась. Что смотришь? Опять скажешь, не она, а кто тогда?» «Да как обычно. Попала». «У рубежа порталов нет. Даже случайные не открываются. Это всем известный факт. Так что нечего тут. Иди вон, работай, а то Драк приедет, а обед не готов. В верхней большой столовой накрывай». «А он сам или как приличный?» — уточнил Ракшис. «Да кто ж его разберет?» — ответил дядюшка, и они вышли. Резко. Я также резко свернула в кухню, задела оттопыренным локтем дверной проем. «Верите ли вы в летающие тарелки?» «Вот и я нет. Так что тарелки, несмотря на вполне приличную аэродинамическую форму и неплохой разгон на старте, далеко не улетели. Высоко — это да. И падали красиво и музыкально. В какой-то момент я напряглась, надеясь на свои околомагические возможности. Но воспарили только осколки, и то не все». «Блин», — сказал Дитмир. «Я и говорю, учить ее надо, а то тарелок не напасешься». И качнул руками, в которых держал неустойчивую башенку из салатников. Тонкий, почти прозрачный фарфор, синие тонкие узоры, золочение. «Риночка, детка, давай ты сегодня отдохнешь», — слишком ласково предложил дядюшка. «Не-не, такое надо поближе держать, а то мало ли. Что встало? Собирай». Следующие несколько часов пронеслись как один миг, и не только у меня. Почти все носились как ошпаренные. Спешно готовились комнаты в хозяйской части замка, наводился порядок, доставались из чуланов, чистились и стелились ковры, менялись портьеры, стряхивалась пыль, мелись коридоры. Хозяин Айскасл планировал задержаться надолго. Поймавшего меня за рукав Дитмира я даже не сразу узнала. Таким представительным и важным выглядел дядюшка, успевший переодеться в новый костюм. «Немедленно приведи себя в порядок, девчонка. Ты все же не служанка, а приличная мади. Ступай. Я отправил горничную с платьем и всем необходимым в твою комнату». «Зачем?» «Встречать приезд хозяина». «Ее Величество и то тише приезжало, чем этот Драк». «Ее Величество Драк не Драксит, не хозяйка Айскасл». «Блин, я же обещала Ракшису помочь с десертом. Пришлось снова подняться этажом выше». Дитмир выделил мне жилье не там, где обитали служащие в замке девушки, а рядом с собой. Вообще управляющий — этакая прослойка между хозяевами и слугами. Так что комнаты располагались на том же уровне, что и хозяйские, но в служебной части замка. Отсюда можно было легко попасть в красивый Айскасл, чем я часто пользовалась, шныряя поглазеть на галерею драконьих предков, побродить по анфиладам комнат с мебелью, таинственно прикрытой отрезами ткани, и пробраться на балкон оружейной башни, с которой изумительно просматривался двор, где тренируются стражи. Зрелище умопомрачительное, дух захватывает. Дядюшка решил, что мне к лицу синее, и почти все мои наряды так или иначе имели такой цвет или оттенки. Серьезная горничная, мат лет 40 на вид, помогла навести порядок на голове. Я не знала, как зовут эту женщину. Да и невозможно было знать всех, разве что в лицо. Для большинства обитателей Айскасл, даже после стольких месяцев, проведенных в замке, я так и осталась дурочкой, с которой Дитмир возится в памяти сестре. Со стражами я дружбы особенно не водила. Лишь с близнецами из слуг, с теми, кто работал на кухне и в столовых. Так что мат горничную пришлось благодарить безадресно. Справились мы быстро, и я помчалась к Ракшису. «Ох и красота!» — сделал комплимент орк и снабдил меня передником, почти полностью закрывшим темно-синее бархатное великолепие. Впрочем, в фартуке Я тоже нарядно смотрелась. Белая, плотная, хрустко-накрахмаленная ткань гармонировала с кружевными манжетами рукавов и воротника. Этакая барышня-хозяйка. Затем вышла, как в старой комедии. Кто-то крикнул «Едут!», и даже то подобие порядка, которое было, превратилось в первозданный хаос. Мы заканчивали наполнять раздаточную, комнату, куда заранее отнесли блюда и напитки, которые будут подавать в столовой. В помещении было все необходимое, включая духовой и холодильные шкафы, запасную посуду и приборы. Это чтобы не бегать через ползамка, если чего-то вдруг не хватит. «Шевелись, Рена, и осторожнее с подносом, иначе придется вновь спускаться вниз за ягодами зимника. А мы и так опаздываем. Дракстоун вот-вот будет здесь, стол не накрыт, кругом бардак». Орк был очень важный и внушительный. Приоделся в серый камзол и штаны, украсил щеки рисунками спиралей, а на один из клыков даже колечко надел. Столько чести этому таинственному Драгустоуну! Мне ужасно нравился творящийся бедлам. Было в нем нечто прекрасное, а что именно, я никак не могла определить. «Зачем же вы именно меня просили помочь, уважаемый Раакшиис?» — улыбалась я. «Ты должна чувствовать себя в этом мельтешении, как рыбка в родном пруду. Разве не потому ты так улыбаешься? Или тоже вчера в купальне ходила?» — хохотнул Ракшис. «И отнеси уже поднос, а то тает. И...» «Не волнуйтесь», — ответила я, разворачиваясь. «Я сама осторожно...» Вошедший в столовую высокий расфуфыренный мужик возник на пути внезапно и неотвратимо. Край подноса ткнулся ему в грудь, вывернулся у меня из рук, и все 6 креманок с зимником, обильно политым взбитыми сливками и посыпанным цукатами, щедро оросили возмутительно белый костюм. Глава 2. Разява! Глаза разуй! Дракстоун! В ужасе проговорил дедушка, который непонятно когда вошел в столовую. Блин! Дитмир, где ты взял эту косорукую пигалицу? Это моя племянница, Дракстоун. Она нечаянно. Она сейчас извинится. Я? И уберет здесь все, Дракстоун. И уберется сама. Подальше и поскорее. Придавленной змеей шипел долгожданный хозяин Айскасл. «Ирена, извинись». «Да я...» «Да, ты. Я жду». «Приношу свои извинения, Дракстоун», проговорила я под тяжелыми взглядами дедушки, ошеломленным Ракшиса и брезгливо уничижительным дракона. Вспомнила, что надо как-то по-особенному присесть... Присела. Подумала, присела чуть ниже и добавила очень-очень тихо. «И желаю всяческого здоровья, а особенно, чтоб видели хорошо». «Что ты там бормочешь?» «Здоровья желаю. Большого, крепкого и долгого». «Дитмир, она нормальная?» «Нет», — хором ответили мы с дядюшкой. «Вон!» Прозвучало тихо и холодно, но я как-то сразу поняла, еще секунда, и моим тылам станет горячо, как вчера в купальне. Ягоды зимника цветом бледно-розовые, как крупные жемчужины с плотной кошицей. Их собирают еще недозревшими и оставляют на ночь на морозе. Там они быстро дозревают, кожица делается хрупкой, а мякоть внутри сладкой, с привкусом вишни и ванили. Спелые ягоды брать следует осторожно. Они легко лопаются от малейшего неловкого движения, и ярко-красный сок брызжет во все стороны. Так что после встречи с подносом Дракстоун выглядел как только что пообедавший не слишком аккуратный вурдалак-гурман. Сливки с цукатами добавляли изюминку ягодной вакханалии. Я убежала недалеко, притаилась у входа в коридоре и старательно прислушалась. Хоть бы Дитмеру не нагорело от драга за меня. Подумаешь, испачкала немного, а воплей, будто ему хвост оттопта... О-о-о! Да не может быть! Я и так вся в мурашках была, а сейчас, кажется, даже волосы на голове шевельнулись. Но горничная знала толк в укладке и шпилек навтыкала изрядно. «Мы ждали вас позже», — стараясь не слишком оправдываться, произнес Дитмир. «Я и прибыл позже», — отвечал Драк. «Поздно вечером. Вчера». Голос у него вот так отдельно был красивый. Я бы даже сказала, магнетически красивый. Как у профессиональных продавцов-консультантов, когда оно к тебе сзади подкрадывается, и ты после первого «урр» готов купить вот этот шампунь и 5 кило стирального порошка по акции, даже если забежал за влажными салфетками. Все остальное, вопреки моим фантазиям, тоже оказалось красивым. После ягод и вовсе глаз не отвести, но я сейчас про лицо, стать и прочие внешние данные. Меня по девчоночьи душила жаба от того факта, что мужикам от природы достаются такие шикарные волосы и ресницы. Как посмотрел, у меня все и упало. Хотя сразу упало, а потом посмотрел и все. Кажется, меня отошлют в глухую деревню или двор мести, или убирать конюшню, или... Ее величество вы также встречали? Продолжал занудствовать Стоун. «Всюду пыли, паутина, ползамка выстала. Слуги в непристойном виде шатаются, где придется». И кто меня дернул высунуться? Захотелось убедиться, что дракон не принялся откручивать Дитмиру голову. А он взял и посмотрел этими своими гляделками, будто насквозь прожег. «И подслушивают». «Ирена!» — возмутился Дитмир. «Ты еще здесь? Немедленно!» «Нет уж! Пусть вернется и уберет за собой!» — процедил Стоун. Сливок на нем уже не было, как и другой сладкой еды. А вот пятна от сока на камзоле никуда не делись. И не денутся, зимник же. Теперь только выбросить. Я на вдруг негнущихся ногах побрела обратно в столовую. «Живее!» «О, верный чертог! Но как можно быть таким красивым и таким гадким одновременно? Арррр! Так бы и укусила!» Стоун дрогнул лицом. Янтарные глаза в обрамлении черных ресниц отразили недоумение. Обстановку разрядил Ракшис, выглянувший из раздаточной. Он успел юркнуть туда от греха подальше. Да и вообще рядом со столовой было удивительно безлюдно. Будто все, почуяв хозяйское недовольство, в одночасье растворились в воздухе. «Так обед накрывать?» — невозмутимо поинтересовался орк. «Благодарю, я уже отобедал. Десерт выше всяких похвал», — прошипел дракон, буравя меня взглядом. «А вашим гостям?» «А гостям накрывайте. Дитмир!» Стоун отвлекся на дядюшку, и мне сразу же стало легче дышать. Правда, ненадолго. «Зайдете ко мне в кабинет после обеда. И эту вашу полоумную с собой возьмите». Дитмир поклонился, потом подбежал, схватил меня за руку и уволок прочь. и я была ему за это благодарна. Едва мы вышли за пределы столовой, прямо камень с души упал. Лучше бы он упал мне на язык. «Он всегда ведет себя, как злобная сво...» Дитмир поперхнулся, заготовленный отповедью, а я споткнулась. «Вам доводилось спотыкаться от взгляда в спину?» «Так себе ощущение». А их источник стоял в арке входа, скрестив руки на груди, живописно украшенный красными пятнами от ягодного сока. Может, видел он перед собой и не очень хорошо, зато слышал распрекрасно. Глава третья. Дитмир провел меня до комнаты, убедился, что я внутри, укоризненно посмотрел и ушел. Блин, лучше бы поорал. Хотелось бегать по потолку и драть волосы от досады. Но волосы было жалко, даже такие странные, как у меня, так что драла шпильки из головы и наматывая круги по комнате. К финалу забега я выглядела как ведьма перед первым шабашем, лохматая, взбудораженная и готовая взлететь без метлы. Глаза по пятаку отражали весь спектр эмоций, и разума в них однозначно не угадывалось. Я успела по второму разу расписать стены инеем, поставить колом шторы и полок, так и лежащий на постели, а когда захотела сдернуть, промерзшая плотная ткань грохнула на пол, как пласт шифера с поехавшей крыши, едва не обрушив две из оставшихся трех стоек. Одеяло я добыла волоком, умоталась и нервным рулетом угнездилась в кресле. И сколько этого после обеда ждать, ежели его дракошество не изволило обедать? Я-то ладно, но вот Дитмира было жаль. Он тут всю жизнь проработал. Вдруг костюмчик у Драга был из любимых и придется возмещать. Явно не 3 копейки стоит. Местные деньги я видела только мельком, когда пару раз в городке была. Жалования мне не платили, я и не требовала. И так при дядюшке на всем готовом и почти что дома. Готовая как раз сейчас лежала на подносе. Примерно с час назад мне принесли поесть. Комнату никто не запирал, но почему-то создалось впечатление, что я немножко под арестом. Выходить не пыталась, сидела и таращилась на поднос, оставленный на туалетном столике. И все бы ничего, но рядом с миской уже остывшего супа стояла вазочка с зимником. Без сливок и цукатов, просто горсть розоватых ягод. Ракшис, кто же еще? Только непонятно, он меня пристыдить хотел или утешить? Вазочка так и манила. За пределами северного рубежа зимник называли снежной вишней, хотя рос он на низких, похожих на черничные кустиках, прятался под снегом. И если вы вдруг увидели в ложбинке кровавые следы, это не значит, что перед вами здесь прошел кто-то, истекающий кровью. Просто под снегом водятся ягоды. От тепла зимник быстро портится, поэтому в столицу, Драксит и другие части проходного мира он попадает исключительно в виде вина разной крепости. Самое легкое даже детям дают. Ну и мне. Ракшис как-то угостил для храбрости, когда мы спускались за зимником в подвал. Тогда же я и сами ягоды попробовала. Поход ниже купалин меня слегка пугал, и я почти всю дорогу цеплялась за фартук орка, как 5-летка за мамин карман на праздничном гулянии. И зачем он меня с собой взял? Сам бы справился вдвое быстрее. А так мы ползли, как 2 черепахи, Ракшас еще и оркские сказки травил. «Давным-давно, когда мир был юный и активно рос... Активно это как? Сдвиги границ случались часто, почти как последний год, даже чаще. Не перебивай. Давным-давно, когда мир был юн и рос, твари хаоса проникали за рубеж внутрь мира, сея разрушение и... И хаос. Все-все, молчу. Стражи рубежа держали оборону внутри, а самым могучим и умелым драконам приходилось пересекать рубеж, чтобы с помощью своей магии и пламени сплавлять трещины в барьере. Разве рубеж можно пересечь? Вспомнился момент моего появления. Драконий хвост, сияние, странный снег, пасть с клокочущим в глубине пламенем и дверь, появившаяся как по волшебству. Говорят, что способных запечатывать барьер рубежа не осталось. В чем я лично сомневаюсь. И выразительно посмотрел куда-то вверх. Но все равно когда-нибудь, очень нескоро, настанет момент, когда рубеж рухнет, и первозданный хаос затопит чашу мира. Вы так говорите, будто ждете этого. Я? Нет. Кто же в здравом уме будет ждать конец мира? Просто орки в равной степени поклоняются и порядку, и хаосу. Зачем поклоняться хаосу? Он — начало всего. Из него была создана твердь. Вода, воздух, купол, небо, светило и звезды на нем. Первыми звездами были Алая Файвер и Венец Восьмерых. Ракшис протянул палец, потыкал в чуть заиндевевшую стену коридора и, оставляя протаявшие следы, изобразил созвездие Венца. Затем, начав с точки в центре, нарисовал по остальным спираль. «Вихрь созидания», — пояснил он, — «идет от сердца. Истинная Файвер объединяет драконов-создателей. Имболка, Остару, Бельтайна, Лита, Лукнасада, Мабона, Самайна и Йолля. Венец — порядок, спираль — хаос. И сердце одно на всех». Пока рисовал, смотрел так задумчиво. Мне становилось не по себе. А в коридоре все холоднее, словно эти явления были странным образом связаны. Обратно шли быстро, но осторожно. Ракшис нес плоский деревянный короб с зимником и болтал про ягоды. А я подумала, орк как раз подозревает, что я не просто подставная Ирена, а еще и оттуда, из-за рубежа, к ним просочилась. Переживания в ожидании разбора полетов от Драгостоуна аппетиту не способствовали. Суп так и остался нетронутым, а ягоды не потрогать было кощунством. Не каждый день такое лакомство перепадает. Я вылупилась из одеяльного кокона, подошла к столику и потянулась за зимником, совсем забыв, как быстро он тает от тепла. А еще и с горячей тарелкой рядом постоял. Я не успела поднести ягодку ко рту, как кожица лопнула. Сок мелко брызнул в лицо и потек по пальцам. Оттереть с кожи сок можно было лишь с помощью льда, снега или очень-очень холодной воды. Блин! Дракончик в стеклянном шаре звукового зеркала шевельнулся. Служанка ставила поднос и сдвинула подставку с игрушкой к самому краю. Дитмир дал мне шар с просьбой пользоваться аккуратно, поскольку его нужно будет вернуть. В шаре и так оставался небольшой заряд, а сейчас энергия и вовсе иссякла. Сначала перестал светиться камешек-кнопка. Понять, работает ли эхо, можно было только по реакции дракончика, повторяющего слова. Затем и повторять перестал. Иногда шевелился, вот как сейчас. Я на всякий случай прикоснулась к камешку, чтобы выключить, и сообразила, что хозяин здесь, а игрушка из хозяйских покоев не на месте. И опять дядюшке из-за меня влетит. И может, пока Драк занят своими гостями, быстренько сбегать и вернуть? Глава четвертая. Я не знала всех коридоров замка, но если хоть раз где-то пробегала, не путалась. Галерея с портретами предков хозяев была, по сути, переходом из одной башни Айскасл в другую. С нее по двум боковым коридорам можно выйти в большой зал и гостиные, а можно обойти по галерее и попасть прямо к комнатам хозяев. Неизвестно, кому именно принадлежал шар, самому Драгу или его сестре, но я сильно надеялась на второй вариант, а также на то, что Стоуна не обуяет внезапная ностальгия по детским годам. В конце концов, у него гости, которых невежливо оставлять. Светильником я разжилась в галерее, сняв его со стены между портретами. Суровые драконы смотрели осуждающе, но не препятствовали. Я на цыпочках кралась вдоль, пересекая лежащие на полу полосы голубоватого призрачного света. Вечерело. Небо уже подавало звездами, верхушки рубежа сияли тусклым серебром. Я подула на светильник, оживляя магический огонек, и призраком шмыгнула вдоль стены, отсчитывая двери. Я бы и так не ошиблась. Нужную мне снаружи украшал резной дракончик. Окно было закрыто, и в комнате царила темнота. Старый светильник освещал лишь руку, в которой я его держала, часть пола у меня под ногами и мое платье. Я подошла к полке, где прежде стоял шар, и совсем уж было поставила его, как тень позади у камина, шевельнулась, и раздраженный голос сказал: «Слугам запрещено ходить сюда без... Ты?» У меня все упало. Сначала светильник вспыхнул и окончательно погас. Я пыталась его перехватить, упустила шар, затем дернулась, чтобы ловить шар, и со всей дури влюбилась глазом в плечо Драга Стоуна, поймавшего игрушку почти у самого пола. «О!» — воскликнула я. Остальное воспитанным барышням говорить не полагалось. Однако мне было далеко до барышни. Воспитанием моим никто особо не занимался. Стражи во время обеда не слишком стеснялись в выражениях, а на память я не жаловалась. «Что ты здесь делаешь?» — процедил дракон, пропустив мимо ушей мою тираду, щелкнул пальцами и распустил по комнате спиток светящихся шариков. «Пыль вытираю». Свободной рукой, той, которая не зажимала пострадавший глаз, я наугад махнула по полке, имитируя пылевытирание. Что-то посыпалось. Губы Стоуна сжались в нитку, брови грозно съехались к переносице, он вдохнул и выдохнул. Удивленно округлил глаза, дернул ноздрями, словно принюхивался. «Это кровь? На лице? Убери руку!» И сам своей хваталкой полез. Я шарахнулась от него, как от проказы. Запнулась о край ковра, оступилась, качнулась, что-то развернула, наступила на рассыпанное, нога поехала вперед. Почувствовав, что падаю, я взмахнула руками, в том числе и той, которой прятала пострадавший глаз. Но за воздух особо не удержишься. А драк был ловкий. И шар поймал, и меня. За руку. За ту самую. Я ею еще зимник есть собиралась. А дракон сначала носом мне в ладонь ткнулся, потом взял и лизнул. Мурашки ломанулись табуном, а волосам без шпилек уже ничего не мешало встать дыбом. «Ты?» — плотоядно протянул Стоун, зажигая в глазах по золотому огоньку и подтягивая меня к себе поближе вместе с ковром, в который я уперлась ногами. «Ты была в купальне». «Я нечаянно... Закрываться надо!» Дернулась, но вырываться из его хватки было все равно, что из тисков драконьего хвоста. Бесполезно. В купальне помог случай. Вода и мокрая одежда. Здесь Стоун небрежно поставил шар на полку, перехватил меня за другую руку, рывком прижал к себе. Сцепил оба мои запястья у меня за спиной и запустил пятерню в волосы. Вот, блин, теперь и дрыгнуться страшно. Сразу пол прически вон. Держит так, что драконий хвост отдыхает. Золотые гляделки блещут, хищная улыбка расплылась по лицу. Мелькнул и пропал кончик языка, как тогда у дракона в купальне. В ногах образовалась ватная слабость. Сердце ёкнуло, рвануло на выход и застряло в горле. «Сейчас как? Поцелует?» Но он только наклонился близко-близко, моргнул и, обдавая горячим дыханием с густым запахом вишни и ванили, будто вино из зимника было единственным, к чему он прикоснулся во время обеда, тихо и злобно, мне так слышалось, прошипел. «Что же ты так быстро сбежала, а так соблазнительно прижималась, гладила, целовала, подразнила и прочь? Вот я целую, ну же! Или такое не нравлюсь? Немного чешуи?» На щеках тут же замерцало. Гладкая кожа покрылась рисунком, зрачок вытянулся в вертикаль. «Или нужен хвост побольше?» «Куда уж больше. Я не только хвост. Я уже все пуговки на его камзоле, другом и чистом, чувствую, так прижимает». Мысли метались в голове перепуганными кроликами. В груди ныло от желания вдохнуть, ощутить на кончике языка вкус его дыхания, позволить губам коснуться моих, укусить и сбежать, и чтоб обязательно догнал и... «Что замерла?» — провел пальцами у меня в волосах. По телу прокатилась волна дрожи. Я вдохнула, едва задев его губы своими. Он отпрянул, будто ожегшись. Отпустил, пошатнулся, как пьяный, вцепился рукой в полку, а я бросилась прочь, силясь обогнать бешено бьющееся сердце. Но от себя разве убежишь? Это касание словно поставило точку в том, в чем еще можно было сомневаться, когда он схватил меня за руку и, забавляясь, прижал к себе. Но когда отпустил, все было ясно. Окончательно и бесповоротно. Во всяком случае для меня. И это пугало. До дрожи. До холодного озноба. До сладких судорог внутри. Мой. Глава 5. Ошеломленная, я прошла мимо собственной комнаты, которую даже не закрыла как следует, когда отправилась отнести шар. Меня нагнал Дитмир. Верно, он решил, что я только что вышла. Коснулся моего плеча и окликнул. Я вздрогнула, оборачиваясь. Думаю, что сейчас я как никогда была похожа на безумную. «Ирена, детка, что с тобой? Что с лицом? Это синяк? Тебя кто-то ударил?» «Никто, это просто... кровать», — вспомнила я. «Кровать сломалась. Я ударилась немножко. Почти не болит, я...» «Ты шла к мистеру Шорусу?» «Да, шла». «А руки? Это кровь? Ирена?» «Ягоды, просто ягоды». «Ой, ты меня напугала», — выдохнул Дитмир. «Я отправлю кого-нибудь заменить кровать. А сейчас идем со мной». «Куда?» Меня понемногу начинало отпускать, и мозги вставали на место. Пить хотелось очень сильно. Очень холодной воды, со льдом. В коридоре выпал иней. Со светильника рядом капнуло и застыло тонкой длинной сосулькой. Я тут же ее отломала и только потянула куснуть, получила по рукам от Дитмира. «Ирена, ну что ты как маленькая? Кто тут эти светильники протирал как следует?» Дядюшка отломил остаток сосульки, цапнул меня за подбородок и повозил кусочком льда по лицу, оттирая ягодный сок. На руках у меня само отошло, и я машинально вытерла ладони о подол, чем заслужила укоризненный вздох. Кусочек сосульки в руке Дитмира растекся. Управляющий посмотрел на пальцы и снова вздохнул. «Прав, Дракстоун, пылища. Надо к годовороту верный четверг устроить. А лучше неделю, чтоб наверняка. А тебя хоть Шорусу сдать, чтоб научил держать способности под контролем. Не дело это при всяком случае каток в коридоре устраивать». Годоворот был здешним Новым годом. Когда Дитмир меня нашел, был местный декабрь. Я еще плохо соображала, на каком свете нахожусь. И вовсю косила под обделенную разумом, наблюдая за окружающими. А годоворот — это март. Здесь почти такие же 12 месяцев, только ровно по 4 семидневные недели. В феврале — это самый долгий месяц — получился хвостик из лишних дней, во время которых и отмечают смену года. Все идут в верный храм и по очереди бросают в огромные жернова жертвенные букетики, похожие на свадебные розетки и бутоньерки. Внутри – пожелание, обязательно искреннее и заветное, иначе не сбудется. У меня было одно такое с самого детства. Я его и загадала. Принца. Подумала, а вдруг в этом мире тоже принцы водятся? Замок с драконами есть, почему и принцем не быть? Когда верный жрец, больше похожий на сказочного звездочета, в балахоне, расшитом звездами, провернул ручку, стебельки с бутонами хрустнули. Бррр. Так и не знаю до сих пор, почему именно жернова. Тогда не спросила, боялась лишний раз рот открывать. Потом как-то забылась. Но для меня ценность годоворота была не в четырехдневном празднике и всеобщих выходных, к которым готовятся и готовят заранее, чтобы потом совершенно ничего не делать, а в ледяных вишнях, настоящих. Вишни цветут только в эти 4 дня праздника. А все остальное время, особенно в ветреную погоду, они жутковато трясут и гремят мерзлыми черными ветками, сыпля снег тонкие следяные чешуйки коры, из-за которой вишни еще зовут драконьими деревьями. Я считала деревья мертвыми и недоумевала, почему их оставили рядом с замком в таком количестве, пока не наступил годоворот. В ночь перед праздниками на ветках набухают шишечки, почки ждут до утра и с первым рассветным лучом лопаются, как попкорн на сковороде, выстреливая нежно-розовыми бутонами. Никто не спит, все ждут этот весенний салют, отмечающий начало празднований. В округе все становится розовое, пахнет медом, который мне нельзя и который собирают с вишен белые северные пчелы, кусачие комки пуха с прозрачно-льдистыми крыльями. Это удивительно красиво, даже пчелы. Хотя Дитмер и другие, кого он просил, гоняли меня прочь и от вишен, и от пчел. Но больше всего мне понравился четвертый день. Розовые лепестки сыпались дождем. Ветер носил их высоко над макушками башен Айскасл, поднимая настоящую метель. Лепестки были буквально везде. Вишни снова стали голые, а вместо лепестков на ветках висели пучки мелких бордовых ягод. Настоящие ледяные вишни твердые и горькие, и их не едят. Их слушают. Если после дневной оттепели ночью случается мороз, ягоды покрываются толстым слоем наледи и звенят. Мне повезло, я услышала. Мечтая о вишнях и вспоминая праздник, я шла вслед за Дитмером и сообразила, что что-то не так, когда услышала в отдалении музыку, а, оглядевшись, поняла, что мы в хозяйской половине. «А мы куда?» «К Драгу Стоуну. Он велел зайти после обеда. Забыла». Я тут же сдала назад. Но Дитмер, наученный горьким опытом, изловил меня за руку и повел. Дядюшка — мужчина не слишком высокий и не слишком крупный, но жилистый и цепкий. Мои упирания ему были до звездочки. Я волоклась, обмирая от восторга и ужаса. И чем ближе была вотчина Стоуна, тем больше становилось ужаса. Увидеть его и снова ощутить это безумное желание обладать. От вида приоткрытой массивной двери в драконий кабинет меня бросило в холодный пот. «Дядечка, родненький, давай не надо. Мне очень-очень страшно. Я его очень-очень боюсь. Он снова меня поймает и... поймает и...» Что-то в моем голосе или бессвязном лепете заставило Дитмера остановиться. Взглянув на меня, дядюшка поменялся в лице. Что он надумал, непонятно, но тут же принялся гладить меня по волосам и уговаривать, что хозяин бывает не слишком вежлив и приятен, но никогда никого вот так не обижал, поскольку порядочный драк и вообще королевский инспектор учебных заведений. Что будь он такой, никто бы его на подобной должности не держал. И еще про то, как Драгу Стоуну с невестами не везет. И он столько времени один, что никогда и никого силой не... «Дитмер, я устал ждать!» — раздалось из кабинета. У меня подкосились коленки. Очень удачно, настоящую рядом банкетку. Дитмер согласился, что мне лучше посидеть. Только попросил быть храброй деткой и не сбегать. Но на ватных ногах особо и не побегаешь. Затем стало тихо. Дверь закрылась, и что за ней творилось, было не слышно. Я честно попробовала. Замочной скважины не нашла, поэтому приложилась ухом к едва заметной щели между дверным полотном и косяком. Ничего. Намагичил? Мурашки принялись подзуживать магическим же путем провертеть дырку, чтобы слышать, как Стоун разговаривает, о чем именно говорит, и не отправит ли он Дитмера вместе со мной за мои огрехи в дикую таракань виверн гонять. Погодите. Раз Стоун управляющего одного позвал, выходит, и я туда одна пойду. Однако встала и пошла. Дитмер вышел с непонятным выражением на лице, придержал мне дверь и ее же за мной закрыл, оставив один на один со Стоуном. Нас разделял большой письменный стол. Драк развалился в кресле, заложив ногу на ногу и скрестив руки на груди. Почти голый. Рубашку расстегнул. Жарко ему. Амулетики наружу поверх кубиков, а у меня слюни. Были бы, если бы пить так не хотелось. Или впиться? Дышим. По правую руку от Стоуна стояло звуковое зеркало, полная магической энергией под завязку. Камушек-активатор светился, дракончик внутри сидел столбиком, снежок под его лапками искрил. В глазах Драга тоже искрило, но вряд ли это была радость. От радости так желваки не ходят. Он не стал выговаривать мне за безобразное поведение везде, где мы с ним столкнулись. Просто смотрел странно, будто говорил: «И что теперь?» Я застыла на краю круглого ковра, спрятала руки за спину. Нечего драконищу видеть, как у меня пальцы трясутся. От всего. Пауза затягивалась. Стоун все так же, не моргая, смотрел, затем шевельнулся и коснулся камешка на подставке шара. «Ха-ха!» — произнес дракончик моим слегка искаженным голосом. «Сейчас проверим. Дубль раз. Раз-два, раз-два. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты...» «Нет, тут другой подойдет. Тут у нас скорее...» «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет...» «Блин! Надо же было так вляпаться!» «Поноразбрасывают порталов на драконьи хвосты, а ты выкручивайся!» Драк усыпил зеркало, облокотился на стол, мерзко ухмыльнулся и сказал: «Попалась... Порождение хаоса».